Второе. На всех парах через болото. Статья Сталина «Год великого перелома» появляется в «Правде» 7 ноября 1929 года. Речь идет, говорится в статье, о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию. Сталин, том 12, страницы 125-126. Сталин закончил свою статью словами: «Мы идем на всех парах по пути индустриализации». Могло показаться, что это поэтическая метафора. Метафора стала реальностью через 7 недель. О начавшейся революции Сталин объявляет 27 декабря 1929 года на конференции аграрников-марксистов. Неделю назад, 21 декабря, Советский Союз отметил 50-летие Сталина. Впервые страна узнала, что у нее есть великий вождь, организатор Октябрьской революции, создатель Красной армии и выдающийся полководец, разгромивший армии белых и интервентов, хранитель ленинской генеральной линии, разгромивший всех оппозиционеров, нападавших на линию, вождь мирового пролетариата и великий стратег пятилетки. В невероятных количествах издаются портреты вождя, его бюст появляется во всех красных уголках, массовым тиражом выходит брошюра, содержащая юбилейные материалы. Самую восторженную статью, намечавшую главные линии, по которым будет создаваться культ Сталина, написал Карл Радек. Образцом для него служила кампания по созданию культа Гитлера, начавшаяся в Германии в 1921 году. Национал-социалисты накопили к этому времени значительный опыт, который использует Радек. Сталин отвечает на приветствие обещанием отдать, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей, и все поздравления относит насчет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию. Там же страница 140. С удивительной точностью, воспользовавшись образом из незабытой Библии, определил Сталин свое происхождение. Партия породила Сталина, а потом, как это нередко бывало, сын убил отца и, в свою очередь, породил партию по своему образу и подобию. 27 декабря вождь объявляет о конце НЭПа, о начале новой эры. «Вопрос стоит так», — заявляет он, — «либо назад к капитализму, либо вперед», — жирный шрифт Сталина, — «к социализму». Там же страница 146. В точном соответствии с большевистской традицией вопрос ставится в форме, позволяющий дать только один ответ. Ответ был очевиден — вперед, в наступление. «Что это значит?» — спрашивает Сталин. И отвечает: «Это значит, что от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества мы перешли к политике ликвидации кулачества как класса». Там же страница 169. Путь вперед — это путь сплошной коллективизации, это путь раскулачивания. «Смешной вопрос», — отвечает Сталин тем, кто спрашивал, необходимо ли раскулачивание в районах сплошной коллективизации. И большой любитель русских пословиц, он вспоминает одну из них: «Снявши голову, по волосам не плачет». Там же страница 170-я. Два года назад, в ноябре 27 года, Сталин обещал: «Мы думаем осуществить коллективизм в сельском хозяйстве постепенно, мерами экономического, финансового и культурно-политического порядка. К этому дело идет. Но к этому дело еще не пришло и не скоро придет. Почему? Потому, между прочим, что на это нужны громадные финансы, которых нет еще у нашего государства. Сталин, том 10, страницы 221-225. В декабре 29 года государство по-прежнему громадных финансов не имело, но Сталин объявляет: «Теперь у нас имеется достаточная материальная база». Сталин, том 12, страница 168. Следующие 65 дней потрясают страну гораздо больше, чем те 10 дней в октябре 17 года, которые потрясли мир. За эти 9 недель были сломлены основы жизни более 130 миллионов крестьян Советского Союза. Был изменен, окончательно сломан, характер экономики государства. Был изменен характер самого государства. Идет одновременно два процесса — создание колхозов и ликвидация кулака. Процессы эти были взаимосвязаны многими нитями. Прежде всего, раскулачивание должно было дать материальную базу. С конца 29 года до середины 30-го было раскулачено свыше 320 тысяч кулацких хозяйств. Их имущество стоимостью более 175 миллионов рублей было передано в неделимые фонды колхозов в качестве вступительных взносов батраков и бедноты. Это имущество составило более 34% общей стоимости колхозного неделимого имущества. История СССР в 10 томах, том 8, страница 551. Ликвидация кулаков, лишая деревню наиболее предприимчивых, наиболее независимых крестьян, подрывала дух сопротивления. Кроме того, судьба раскулаченных, выселяемых, вывозимых на север, должна была служить примером того, как поступает советская власть с теми, кто не идет в колхоз. Идти в колхоз нужно было немедленно. Созданная 8 декабря 29 года при Политбюро комиссия, возглавляемая наркомземом Яковлевым, предложила провести сплошную коллективизацию районов Нижней Волги к осени 30 года. Центральной Черноземной области и Степной Украины к осени 31-го, Левобережной Украины к весне 32-го, Севера и Сибири к 1933 году. Сталин и ближайший его в это время соратник Молотов настаивали на еще большем убыстрении темпов. Вступление в колхоз означало передачу коллективу всего имущества. 10 декабря созданный в это время колхоз-центр направил директивную телеграмму всем местным организациям в районах сплошной коллективизации. Осуществить 100% коллективизации тяглового скота и коров, 80% свиней, 60% овец и птиц, 25% коллективных хозяйств должны быть коммунами. Вопросы истории КПСС, 1962 год, номер 4, страница 61-65. В деревню направляются коммунисты, 25 тысяч, для того, чтобы загнать крестьян в колхоз. Крестьянам заявляют: кто не идет в колхоз, тот враг советской власти. На 1 июля 1928 года в колхозах было 1,7% крестьян, в ноябре 29-го 7,6%, в марте 30-го 58%. Еще не решено было, какой должна быть форма коллективного хозяйства: коммуна, товарищество по совместной обработке земли, ТОС, артель, колхоз. Еще не было людей, умеющих руководить коллективным хозяйством. Еще не было техники, тракторов и тому подобное. Ленин, не переставая надеяться на чудо, утверждал: если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, то средний крестьянин сказал бы: я за коммунию. то есть за коммунизм. Цитируется по книге «Сталин», том 12, страница 134. Сталин полностью разделяет непоколебимую веру Ленина в неразрывную прямую связь между материальным базисом и духовной надстройкой. 100 000 тракторов — я за коммунию. Но он признается, что нет у него 100 000 тракторов. Он обещает к весне 30-го года 60 000, а к следующему году магические 100 000. В 28-м году имелось всего, по официальным данным, 26 700 тракторов. Не смущаясь ничем, Сталин не перестает подхлестывать партийных работников на местах, а они, в свою очередь, рядовых членов партии, 25 000-ников. Растет число колхозников, сокращается число кулаков. Определения понятия «кулак» не было. Кулаками считали тех, кто использует наемный труд. В кулаки могли зачислить тех, у кого было 2 коровы, или 2 лошади, или хороший дом. Поскольку не было ясного представления, что такое кулак, каждый район получал норму коллективизации и раскулачивания. Норма коллективизации была всюду одинаковой 100%, норма раскулачивания разной, в среднем 5-7%. Но многие из крестьян, которые ранее относились к середнякам или зажиточным середнякам, теперь были записаны в кулаки и подвергнуты раскулачиванию. Впрочем, выселению подвергались и многие маломощные середняки, бедняки, и даже некоторые бедняки, которые для удобства репрессий были обозначены нелепым термином «подкулачник». В отдельных районах выселялось по 15-20% крестьян. На каждого выселенного кулака приходилось по 3-4 арестованных середняка или бедняка. История КПСС, Москва, 1960 год, страница 423. Так описывает положение в деревне через 30 лет после событий история КПСС. В приступе необъяснимого откровения называет она нелепым термин «подкулачник», который был одним из самых страшных средств борьбы с крестьянством. Но создан был этот термин по образцу термина «околокадетский», изобретенного Лениным. Создаваемые по этой модели термины прочно вошли в советский язык. На основании постановлений ЦК, ЦИК и СНК от 30 января и 1 февраля 30 года в специальной инструкции от 4 февраля всех кулаков и подкулачников делили на 3 категории – инициаторов и исполнителей террористических актов, проводивших активную антисоветскую работу, изолировали и направляли в концлагеря. Кулаков, оказывавших менее активное сопротивление, высылали в отдаленные районы страны, где они трудились на лесоразработках, в сельском хозяйстве и тому подобное. Остальные кулаки оставались на прежних местах, но землю им выделяли за пределами колхозного массива. История СССР, том 8, страница 550. Впрочем, в течение осени и зимы 1930-31 года было проведено дополнительное выселение экспроприированных кулацких хозяйств. Там же страница 571. Кулаков и подкулачников выселялись семьями, грудными детьми, стариками. В холодных нетопленных вагонах везли сотни тысяч, высланных за 1000 километров в отдаленные местности Урала, Сибири, Казахстана. Многие гибли в пути, многие гибли по прибытии на место, ибо, как правило, высланных высаживали на голом месте в лесу, в горах, в степи. Вальтер Кривицкий в 1937 году вспоминал о том, как привелось ему видеть зимой 1934 года на вокзале в Курске. «Того, что я увидел, я никогда не забуду. В зале ожидания набилось около 600 крестьян, мужчин, женщин, детей. Их, как скот, перегоняли из одного лагеря в другой. Многие лежали почти голые на холодном полу. Другие явно умирали от тифозной горячки. На каждом лице видны были голод, мука, отчаяние. Четверть века спустя, в короткий период оттепели, несколько советских писателей робко подтвердили то, что писал невозвращенец Кривицкий.